таксист оказался не в меру говорливым, чему Алевтина была даже рада. Он не давал ей заснуть. Хватило сил еще повесить костюм в шкаф. В противном случае обиженный кот превратил бы его в половую тряпку. А там, в заведении, куда привела ее Алайна, такие цены, что Алевтине потом за несколько лет не расплатиться. Следующий день прошел в обычной больничной суете. Утром Алевтина встретила зав. Отделением, он сказал, что осмотрел больного Конюкова. Тот операцию перенес хорошо, пришел в себя, и он не видит причин, отчего бы не перевести его в Лазаревскую больницу, к которой он привык. «Ему там лучший уход обеспечат, и нам спокойнее», — сказал он и добавил по-свойски. «Не люблю я с этими богатыми дело иметь, хлопот не оберешься». И когда Алевтина улучила минутку и сунулась в реанимацию, она застала на койке Конюкова другого больного. «А этого увезли», — сказала медсестра. «Из Лазаревской свой транспорт прислали». «Ну и слава богу, так оно будет спокойнее», — подумала Алевтина и пошла к себе. Уже перед концом работы ей позвонили и сказали, что машина за номером таким-то отвезена от Таврического дворца на штрафную стоянку. Дескать, места там были выделены только на время приема, а он вчера еще закончился. У Алевтины едва хватило выдержки, чтобы не заорать. Толку-то, все равно придется теперь на стоянку ехать. Но сегодня там, небось, офис уже закрыт. Она попыталась было позвонить в офис, но там никто не ответил. И вот когда она в тяжких раздумьях стояла у выхода, кто-то тронул ее за локоть. Перед ней стоял телохранитель Петра Конюкова. «Добрый вечер», — сказал он вежливо. «Добрый», — протянула Алевтина. «Ну что, сдали смену? Теперь там в больнице своя охрана?» «Не совсем так», — ответил он. «Дело в том, что Петр Степанович хочет вас видеть». Ему лучше, поинтересовалась Алевтина исключительно из профессионального интереса. «Более-менее», — ответил телохранитель уклончиво. «Во всяком случае, он пришел в себя. И теперь нужно. Теперь он хочет вас поблагодарить за свое спасение». «Это срочно?» — спросила Алевтина. «Дело в том, что я с работы, считай, что со вчерашнего дня». И не отдыхала совсем. Его благодарность не может подождать хотя бы до завтра. «Не может», — твердо ответил телохранитель. И до Алевтины дошло, что речь идет вовсе не о благодарности. И что если бы Конюков хотел ее просто поблагодарить, то прислал бы подарок с тем же телохранителем. Другое дело, что она бы подарок не взяла. Но об этом сейчас и думать не стоит. То есть он хочет выяснить, кто нанял киллера, кто заказчик его неудавшегося убийства. И с этим тянуть нельзя. Но Конюков прежде всего поинтересуется, как она оказалась на приеме. Насчет случайности он не поверит и будет прав. Уж слишком она, Алевтина, отличается от всех дам, которые были на приеме. И дело тут вовсе не в одежде. Недаром тот тупица-охранник к ней прицепился еще на входе. Сразу понял, что она не на своем месте. «Так поедем?» Телохранитель снова тронул ее за плечо, вежливо, но твердо. «Поедем», — вздохнула Алевтина. «А что делать? Похоже, что выбора у меня нет». «Умная вы женщина, все понимаете». В дороге они не разговаривали. Алевтина думала о том, что она поведает Конюкову. «Потому что рассказать придется. Не такой он человек, чтобы так просто ее отпустить. С другой стороны, она понятия не имеет, кто заказал его убийство. Это уж верно его разборки». И нужно ли сейчас, в трудный для него момент, грузить его еще и другими проблемами? «Подъезжаем!» – телохранитель нарушил молчание. Алевтина так и не выработала никакого плана и подумала, что будет решать задачи по мере их поступления. Лазаревскую больницу она знала. Лена Звонарева, с которой они когда-то стажировались в одной больнице, теперь работала там. И как-то просила Алевтину неофициально осмотреть ее больного. Как всегда, здание больницы впечатляло. Монументальное, недавно отремонтированное. Не крыльцо, а целый дворцовый портал. И огромный холл внизу с кожаными диванами и стеклянными столиками, как в гостинице. Только что кофе не подают. Да, наверное, и подают, если посетители просят. Другое дело, что эти кожаные диваны были пусты. Никто из посетителей не ждал в холле. Немногие люди сразу проходили к регистратуре, опять-таки напоминающей ресепшн в большом отеле. Телохранитель сказал несколько слов в полголоса молодому человеку за стойкой, и он тут же выдал Алевтине бейдж, на котором ничего не было написано. Телохранитель вызвал лифт и, прежде чем двери открылись, поднес оба бейджа к глазку, и там зажегся зеленый огонек. То же самое повторилось, когда они приехали на нужный этаж, и еще раз перед дверью палаты. Петр Конюков сидел на кровати с поднятой спинкой. Вид у него был нездоровый. То есть Алевтина профессиональным взглядом отметила бледность, темные круги под глазами. Но он, тем не менее, смотрел на нее строго и с интересом. Алевтина невольно представила, что он видит. Замотанную 40-летнюю женщину, уставшую после трудного рабочего дня. Волосы зализаны, глаза не накрашены. Она тут же на себя рассердилась. Какое ему вообще дело до ее внешнего вида? Он сам одной ногой в могиле был. И вообще, ей не 40, а всего 39. Вот. «Здравствуйте, Петр Степанович», — сказала она профессионально приветливым голосом. «Как себя чувствуете?» Он нахмурился и постучал по стулу, что стоял рядом с кроватью. «Садись, тесь!» – поправился он, заметив, что Алевтина подняла брови. «Дескать, мы с вами, больной, не в таких отношениях, чтобы сразу на «ты» переходить. И если вы в здравом уме и твердой памяти, то будьте любезны, обращайтесь ко мне вежливо». Она села и взяла его за руку, чтобы пощупать пульс. Он был повышенный. Ясно, что он нервничает. Но с виду спокоен. То есть это он так думает, что она ничего не замечает. «Прежде всего я должен...» Алевтина отчетливо видела, как трудно ему дается разговор. Все же только вчера была операция. «Я должен... В общем, это все после», — решительно сказал он. «А прежде всего я должен узнать, кто...» «Я понимаю». Она заметила, что все еще держит его руку. «Я понимаю, но помочь в данном случае не могу. Я понятия не имею, кто в вас стрелял и в чем там дело». «Вот именно». Он резко выдернул свою руку и поморщился. «А мне важно это узнать и как можно скорее. И я жду прямого ответа на вопрос. Как вы сами там, кстати, так своевременно оказались рядом со мной? И только не говорите, что это было случайно. И вообще, что вы делали на этом приеме? Кто вас привел?» «Я сама пришла. Меня подруга пригласила». «Зачем? Что вы там потеряли?» Он сердился, потому что был слаб и, наверное, болела рана, и слабость подступала. Алевтина незаметно посмотрела на настенные часы. 10:50. Так, ужин у них, наверное, уже был. Сейчас начнутся уколы, прием лекарств. До 9:00 нужно закончить, а в 10:00 отбой, как в обычной больнице. Порядок есть порядок, все-таки лечебное учреждение. Стало быть, ей нужно потянуть время. «Понимаете, — сказала она, — Это долгая история. Ничего, у меня тут времени навалом в больнице этой, усмехнулся Конюков. Не телевизор же смотреть. Дело в том, она вздохнула. У вас был брат, да? Откуда вы знаете? Он вздрогнул. Ну да, был брат, но он давно погиб, пропал в тайге. А какое это имеет отношение к... Я видела, как он умер. Что? Конюков вскрикнул так громко, что телохранитель, притулившийся в углу палаты, вскочил и подбежал к кровати. Конюков отослал его взмахом руки и уставился на Алевтину. И она начала рассказ. Как жила в далекой Сибири совсем молодой девчонкой, как работала фельдшером, и ее вызвали на труп как единственного медика в округе. Дальше следовало действовать ювелирно. Она ни словом не упомянула про то, как умирающий вложил в ее руку коготь. Зато рассказала, как участковый нашел в его кармане паспорт. «Когда это было?» – перебил ее Конюков. Она назвала точную дату и место. «Мы тогда только начинали свое дело. Он поехал туда предварительно, чтобы на месте оценить обстановку». Конюков закашлялся. Алевтина посмотрела на часы. Времени 9:00. Что они там возятся? Тут на ее счастье отворилась дверь, и сестричка вкатила столик на колесиках, где лежали шприцы, таблетки и градусники. «Все-все, посетителей просим удалиться», – мелодично сказала она. «У нас режим. Петр Степанович, укол». Алевтина поскорее вышла из палаты. Телохранитель выскользнул за ней. Она направилась было к лифту, но он непостижимым образом оказался перед ней. «Петр Степанович не закончил», – сказал он, – «так что нужно подождать, пока он освободится». Вот как. Стало быть, их величество желают продолжить беседу. Вот только укол в задницу получат и снова здорово, станут ее допрашивать. Как будто она, Алевтина, какая-нибудь малограмотная, проштрафившаяся девчонка, а не дипломированный опытный врач, которая, кстати, спасла ему жизнь. Алевтина сжала зубы, но взгляд ее выразил все, что она хотела сказать. Однако это не произвело на телохранителя никакого впечатления. Лицо его оставалось бесстрастным, он вообще был таким незаметным, всегда держался в тени. Алевтина не могла даже с уверенностью сказать, что она узнала бы его в толпе. Очевидно, это профессиональное. Да, следует признать, что с этим человеком ей не справиться. «Можно пока выпить кофе», – сказал он, – «там, внизу». Алевтина не хотела кофе. Она хотела добраться до дома, смыть с себя опостылевшие запахи больницы, наесться горячего супа и завалиться спать. И где тот суп? Снова в доме нет ни крошки еды. От этого факта она еще больше разозлилась. Какой уж тут кофе, когда хочется рвать и метать. «Спасибо», – процедила она. «Обойдусь без вашего кофе». Телохранитель не обиделся. Ему вообще были чужды многие человеческие чувства. Он подвел Алевтину к окну. «Тогда поговорим прямо здесь». Она снова сдержала фразу, которая рвалась наружу. «Не о чем нам разговаривать». И он снова ничего не заметил или сделал вид, во всяком случае и бровью не повел. «Что вы можете сказать о киллере? Вы его знаете?» «Я знаю», – изумилась Алевтина. «Иначе вы не узнали бы его в больнице, он ведь был в маске». «Вот именно, в маске». «Значит, вы видели его раньше, там, в Таврическом?» «Похоже на то», – созналась Алевтина. «Дело в том, что я врач, и у меня очень хорошая память не только на лица, но и на всякие особенности в лице, в фигуре, в походке. Всех своих больных помню. Там, в Таврическом, я видела человека, одетого как официант. Машинально отметила, что у него отсутствует одна фаланга на безымянном пальце левой руки. И в больнице. Дело в том, что я повидала санитаров и разных медработников множество. Так вот, этот показался мне каким-то неловким. А потом я увидела палец. Ну вот, остальное вы знаете. Так-так. В глазах телохранителя на один только миг мелькнула искорка одобрения. Потом он достал телефон и показал ей несколько фотографий. Везде были только мужчины. Не портреты, а любительские снимки. Никто там не позировал. И среди группы мужчин она отметила лицо, которое показалось ей знакомым. Вроде бы он, тот самый официант в Таврическом. Тогда он был в белой форменной рубашке, волосы прилизаны, на лице отстраненное выражение. Тут, на снимке, он тоже выглядел незаметным, стоял с краешка, в центр не лез, да еще и голову в сторону отвернул. Но недаром Алевтина имела такую память на лица. «Вроде он», — сказала она. «Руки не видно, но лицо знакомое. Точно тот самый». «Этот?» — телохранитель спросил спокойно, но она видела, что он взволнован. Тут из палаты Конюкова вышла медсестра и кивнула ожидающим в коридоре людям. «Мы закончили процедуры. Он просит вас снова зайти». Алевтина переглянулась с телохранителем, и они вошли в палату. Конюков полулежал на высоких подушках. Он взглянул на своего телохранителя с немым вопросом. А тот понял его и коротко ответил. «Это был шахматист. Она его узнала». «Вот как!» — Конюков поморщился. «Значит, это братья Варнавины. Шахматист и их человек». «Значит, они». «Вот уж не ожидал, что они дойдут до такого, зайдут так далеко. Вроде у меня с ними были нормальные отношения». Алевтина смотрела то на Конюкова, то на его телохранителя. Они разговаривали о чем-то своем, она их не понимала. Ну, в общем-то, она и не хотела их понимать. Это были их дела, и ее они не касались. Ей бы со своими управиться. Но Конюков взглянул на нее и проговорил. «Думаю, я вам должен кое-что объяснить». «Хорошо, что он будет объяснять, а не я», — подумала Алевтина, но вслух все же спросила. «А нужно ли это? Это ваши дела». «Вас они тоже касаются». «Меня? Как?» «Вы рассказали мне, что на ваших глазах умер мой брат. Значит, вы видели важную часть этой истории». Алевтина замерла, стараясь только тщательно следить за своим лицом. Конюков ведь не знает всей истории. А нужно ли ему знать? Он ненадолго замолчал, очевидно, собираясь с мыслями. Потом продолжил. «Я говорил вам, что 20 лет назад мы с братом начали совместное дело по добыче драгоценных камней в Сибири. Дело в том, что основные месторождения алмазов находятся в Якутии. Но мой брат провел предварительные расчеты, изучил геологические особенности разных регионов и получил интересный результат. В той части Сибири, где вы жили в юности, залегание наиболее характерных горных пород точно такое же, как в алмазоносных районах Якутии». «То есть там могут быть алмазы? Но если исходить из геологических закономерностей, то да, могут. Почти наверняка. Но до сих пор в тех местах алмазы никогда не встречались. Поэтому к такой перспективе все относились скептически, а мы с братом решили рискнуть». «Именно потому, что в эти месторождения никто не верил, нам удалось очень дешево купить права на разработку наиболее перспективного участка. Для его исследования мы создали общество с ограниченной ответственностью. Юрист, который занимался нашими делами, составил документы этой компании. В них было сказано, что право собственности принадлежит нам с Федором в равных долях. И там оговорено, что через 20 лет это право требуется заново подтвердить. Причем, если к тому времени мы оба будем живы, право собственности будет продлено на тех же условиях. Если же одного из нас не будет в живых, его доля автоматически переходит к оставшемуся. Теперь, по крайней мере, Алевтине было ясно, каким образом незнакомый человек оказался в их глухих краях. «Так вот», – Конюков махнул рукой, чтобы подали ему воды. «Как вы знаете, Федор отправился в Сибирь, чтобы еще раз осмотреть участок и утрясти на месте кое-какие формальности. И обратно он не вернулся. Мне сообщили, что он отправился в тайгу и пропал без вести. Вы же рассказали, что были свидетелем его смерти. У меня нет причин вам не верить, хотя и непонятно, почему меня ввели в заблуждение». «Я могу только предположить», – вступила в разговор Алевтина. «Могу предположить, что когда труп вашего брата исчез из морга, все решили замять это дело, чтобы не создавать лишние проблемы. Как говорится, нет тела, нет дела. Разбираться на месте никто не стал». «Возможно. В общем, мой брат считался пропавшим без вести, то есть юридически еще живым. И юридически он до сих пор считается совладельцем нашей компании. В то же время я, то есть нанятые мной люди, продолжали работы на том перспективном участке. И за это время нам удалось значительно продвинуться. Теперь уже никто не сомневается, что там есть алмазы. Собственно, первые камни уже найдены. Недалеко от нашего, то есть моего, участка, находится еще один участок, принадлежащий братьям Варнавиным. Они люди жесткие. В 90-е годы действовали криминальными методами. Но с тех пор как будто сменили стиль. Во всяком случае, я с ними долго поддерживал нормальные отношения. Но в последнее время они много раз обращались ко мне с предложением купить у меня тот самый участок. Я им категорически отказал, но они как будто не поняли или не приняли моего отказа. И снова начинали тот же разговор. «А теперь вот это!» Конюков взглядом показал на свою рану. «Похоже, что они приказали шахматисту устранить меня». «А кто это такой шахматист?» «Это киллер, наемный убийца. По слухам, в 90-е годы он работал на Варнавинах. Потом о нем не было ничего слышно, но вот теперь он снова появился и взялся за старое». «Были слухи, что он объявлялся в Сибири», – подал голос из угла телохранитель. «Вот там, наверное, с Варнавинами и столковался снова». «А вот вы меня извините, но что будет с тем участком, если вас не станет?» Алевтина неуверенно подбирала слова. «То есть этим Варнавиным какая выгода в этом случае? Они же не могут просто так захватить участок». «Ну, мы с братом в свое время оформляли все только на нас двоих. Теперь остался я. Наследников прямых у меня нет, то есть это будет считаться выморочным имуществом. Должен быть суд. Но они там у себя быстро дело решат в свою пользу. Хотя не все так просто. Власти уже в курсе, что там перспективная разработка. Но они все же решили рискнуть». «Что же вы теперь собираетесь делать? Здесь, в больнице, конечно, безопасно, но не можете же вы...» «Разумеется, я не стану тут прятаться, но нужно как следует все обдумать. Срок договора истекает через неделю». Внезапно голова Конюкова упала на грудь. Он попытался поднять ее, но не получилось. Он посмотрел на Алевтину. Глаза были затянуты сонной пеленой. «Ему плохо?» – встрепенулся телохранитель. «Да нет, просто укол действует». Алевтина убрала лишние подушки, накрыла Конюкова одеялом и выключила в палате свет, оставив только лампочку у кровати. «Теперь я точно пойду». «Я отвезу». Телохранитель плотно закрыл дверь в палату. Охотники сидели у костра. Ночь окружала их плотным кольцом. Таинственная, непостижимая ночь, в которой обитают невиданные звери и бездомные духи, жители Нижнего мира, случайно забредшие в средний мир людей. Охотники пили душистый чай и разговаривали, вспоминали минувшую охоту и прежние дни. Вдруг в кустах, неподалеку от костра, раздался негромкий шорох, за ним последовало глухое ворчание. Охотники взялись за оружие, вгляделись в темноту. Один из них подбросил веток в костер. Костер вспыхнул ярче, в воздух взлетел сноп золотых искр. Черный круг ночи немного отступил. Молодой охотник Ноор привстал, протянул руку. «Мне показалось, я видел там большую собаку. Большую собаку, у которой во лбу был третий глаз». Старые охотники переглянулись. Самый старый из них, Тенергис, покачал головой и озабоченно проговорил. «Плохое дело, очень плохое дело. Собака с тремя глазами – это оборотень». Тенергис немного помолчал и продолжил. «Много лет назад дух из Нижнего мира пришел в мир людей и похитил тело молодого охотника, такого, как ты, Ноор. Он поселился в его теле и хотел остаться в нашем мире навсегда. Но мать того охотника почувствовала неладное. Она пошла к старику, который живет на черных болотах, и попросила у него совета. Старик велел ей и ее соплеменникам прогнать того, в чье тело вселился дух. Он дал матери охотника древнюю стрелу, которой боятся духи. Люди прогнали оборотня. С тех пор прошло много, очень много лет, но беспризорный дух все еще блуждает по тайге. Он ходит то в виде охотника, то в виде собаки, такой, какую ты видел, собаки с тремя глазами. Он ищет новое тело, в котором может поселиться, молодое, крепкое тело. Прежнее его тело состарилось и износилось. Все, кто живет в тайге, знают про этого беспризорного духа и не подпускают его к своим домам и к своим кострам. И мы не подпустим его». С этими словами старик достал из кисета, спрятанного под одеждой, щепотку какой-то сухой травы и бросил ее в костер. Костер вспыхнул ярче и выпустил в ночное небо сноп зеленых мерцающих искр. В воздухе запахло чем-то странным, незнакомым, ночным лесом, блуждающими болотными огнями, цветами, распускающимися на одну ночь в глубине леса. Старый охотник забормотал непонятные слова на древнем, могучем языке. Потом он закрыл глаза и запел, не открывая рта. Запел тем удивительным горловым пением, каким владеют немногие шаманы и кайчи, те, кто умеет разговаривать со звездами. Волшебный голос поднялся над тайгой и поплыл в небо. Казалось, не старый человек поет, а поют сами звезды, сама таежная ночь. И тут же в зарослях раздался злобный и жалобный вой, и ветви затрещали, показывая путь убегающего существа. «Песня звезд прогнала беспризорного духа. Сегодня он нас больше не побеспокоит». Ксения, ухоженная блондинка с кукольным лицом, припарковала машину на стоянке возле Лазаревской клинической больницы и вошла в приемный покой. В этой больнице отчетливо ощущался запах больших, вернее, очень больших денег. На стоянке перед больницей стояли машины самых дорогих марок. Перед входом был тщательно ухоженный цветник и били в небо струи фонтана. В холле посреди приемного покоя красовалась абстрактная скульптура изображающее нечто непонятное, но наверняка безумно дорогое. Сам холл был отделан искусственным мрамором и деревом ценных сортов. По стенам были развешаны яркие абстрактные же картины и гравюры. Здесь же перед хромированным турникетом сидел охранник. Не пожилой пузатый отставник в черной униформе, а подтянутый мужчина средних лет в приличном темном костюме с пронзительным взглядом профессионала. Холл был пуст, поскольку время вечернее, врачи все ушли и посетители тоже. Ксения же страшно замешкалась в салоне красоты. Мастер Серж отчего-то перенес ее время на 2 часа позже. Она была недовольна, но возражать не могла. К Сержу записываются за 3-4 месяца. К нему и ночью прибегут, если время освободится. Так что пришлось задержаться. Ксения с независимым видом подошла к охраннику и нетерпящим возражения тоном произнесла: «Я хочу навестить Петра Степановича Конюкова». Однако ее внешность и интонация не произвели впечатления на охранника. Он видел и не таких. Оценивающе взглянув на Ксению, он проговорил: «Ваш пропуск, пожалуйста». «Что?» Ксения изобразила удивление. «Вход в больницу только по пропускам. Получить его можно в справочном». Слева от турникета было окошечко справочной. В этой больнице даже вечером там находилась дежурная. Ксения подошла к окошечку, высокомерно взглянула на дежурную и проговорила: «К вам поступил Петр Степанович Конюков. Я хочу его навестить. Выпишите мне пропуск». «Ваши документы, пожалуйста», – бесцветным голосом отозвалась девушка. «Что?» – фыркнула Ксения. «Это что, режимный объект? Хранилище золотого запаса?» «У нас строгие правила. Из соображений безопасности вход в клинику только по документам. Я не могу выдать вам электронный бейдж без документов». Ксения беззвучно выругалась, однако полезла в сумочку и протянула дежурной автомобильные права. «Ну вот мои документы. Довольно?» «Кем вы ему приходитесь?» Тем же бесцветным голосом процедила дежурная. «Что? А тебе какое дело?» «Вам», – бросила девушка. «Что?» «Не тебе, а вам». «Ну ты даешь. Ну хорошо. Какое вам дело? Кем я ему прихожусь? Может, я за него замуж выйду?» «Вот когда выйдете, тогда и приходите. Тогда пожалуйста. Я могу выписать пропуск только близким родственникам или тем, кого внес в список сам пациент. Тем более сейчас, в неурочное время. Вы вообще в курсе, что сейчас вечер, нельзя беспокоить больных?» «Я должна быть в списке». «Вас там нет». «Блин, ну у вас и порядки». Кипя от возмущения, Ксения отошла от окошка справочной и снова подошла к турникету. Охранник взглянул на нее. «Получили пропуск?» Ксения в ответ невнятно выругалась. «Понятно». В это время из больничного коридора появилась молодая женщина с забранными в хвост русыми волосами. Рядом с ней шел телохранитель Петра Конюкова. Ксения мысленно отнесла эту бабу к категории «мымра обыкновенная». Однако, приглядевшись, с изумлением узнала в ней ту девицу, которая крутилась вокруг раненого Пети на приеме в Таврическом дворце. Только там, во дворце, она была в приличном костюме с макияжем и неплохо уложенными волосами. Надо же, и тут она успела. Ксения быстро и незаметно достала из сумочки свой телефон, сфотографировала мымру, проводила ее полным ненависти взглядом и прошипела, покосившись на охранника. «Интересно, эту вот селедку сушеную почему-то пропустили, а меня нет». «Это не селедка», – невозмутимо ответил охранник. «Это врач, хирург из Варфоломеевской больницы. Она приезжала на консультацию, на консилиум». «Знаю я, какой она врач», – прошипела Ксения, но все же покинула приемный покой. Спрятавшись за колонну, она увидела, как телохранитель посадил Мымру в машину, предупредительно открыв перед ней дверцу. «Надо же, а перед ней этот грубиян так не расстилается!» «В больницу!» – услышала Ксения вопрос телохранителя. «Нет, домой!» Ответа Ксения не расслышала, от злости у нее заложило уши. «Надо же, до дому ее везет!» «Ага, врач на консультацию. Знаем мы, какие у нее консультации. Просто совершенно в наглую ее, Ксению, хотят лишить ее законного места. Ну, почти законного. Еще немного, и Петр бы сделал ей предложение. Она так старалась, чтобы это случилось поскорее. Но тщательно следила, чтобы не перегибать палку. Нет, так просто он от нее не избавится». Ксения глубоко вздохнула. Дождавшись, когда они отъедут, она бегом бросилась к своей машине. У нее появились кое-какие идеи. Она должна все выяснить про эту бабу. Ксения внимательно следила за едущей впереди машиной, стараясь, однако, не ехать к ней впритык. Машина у нее заметная, дорогая. Вот машина впереди встала на красный свет, потом, едва включился зеленый, рванула вперед и тут же свернула в малозаметный переулок. Ксения замешкалась на перекрестке. Потом снова стал красный, так что, когда она повернула, машины и след простыл. Она проехала еще немного и поняла, что ее провели. Этот тип не так прост, а она все время про это забывает. Разумеется, он увидел ее приметную машинку. Ладно, кто это говорил, что нужно идти другим путем? Ксения знает, что эта Мымра работает в Варфоломеевской больнице. Вот туда и нужно ехать. В Варфоломеевской больнице все было куда проще. Были машины на стоянке, и охранник перед входом был как раз такой, как ожидала Ксения. Немолодой, пузатый, с двойным подбородком, в едва сходящейся на животе униформе. Ксения прошла мимо него, как мимо пустого места. Вошла в приемный покой, где вообще не было никакой охраны. Только изредка проезжали машины скорой помощи. Прошла длинным коридором, где ужасно пахло дезинфекцией и подгорелой капустой. Вошла в больничный холл и поймала за пуговицу халата, проходившую мимо медсестру. «Что вам нужно, девушка?» – осведомилась медсестра, пытаясь вырваться. «Как вы вообще здесь оказались в такое время?» Ксения молча протянула ей крупную купюру, пошуршав ею для большей убедительности. Женщина неуловимым движением отправила купюру в карман халата. Лицо ее приобрело подобострастное выражение, и она проговорила медовым голосом. «Я вам чем-нибудь могу помочь?» «Можешь, можете. Вы знаете эту личность? Она здесь работает?» И Ксения показала медсестре фото на телефоне. «Знаю, отлично знаю», – ответила та, преданно заглядывая в глаза Ксении. «Работает. Это Алевтина Васильевна Кочетова, врач хирургического отделения». «Врач хирургического», – вполголоса повторила за ней Ксения. Она снова вышла на улицу и на этот раз направилась к пузатому охраннику, что сидел перед шлагбаумом стоянки машин. Тот, при виде такой роскошной женщины, чрезвычайно оживился, попытался подтянуть внушительный живот и залихватски подкрутил несуществующие усы. Ксения подумала, что ему не понадобится даже материальный стимул, однако для верности повторила трюк с купюрой. Охранник радостно заглотил наживку и попытался вытянуться в струнку, что было непросто с учетом его живота. «Чем могу?» – проговорил он, пожирая красавицу глазами. «Можешь, можешь», – снисходительно ответила Ксения. «Здесь ставит машину Алевтина Васильевна Кочетова». «А я так не могу сказать, я ихние фамилии не запоминаю». «Но которые с хирургического ставят машины вон там, слева». «Ну а по фотографии узнаешь?» Ксения показала охраннику фотографию в своем телефоне. «А, эту знаю. У нее синяя Тойота, когда дежурство раньше всех приезжает». «А раньше это когда?» «Ну, так-то у них дежурство начинается в 9, но это, что у вас в телефоне, непременно к 9:30 приезжает, а то и раньше. Очень ответственная докторша». «К 9:30?» – протянула Ксения. «А когда у нее дежурство заканчивается?» «А вот это когда как. Она часто задерживается». «А когда у нее будет дежурство?» «Сегодня вроде дежурства не было, значит, завтра должна приехать пораньше». Ксения поблагодарила разговорчивого охранника, наградила его на прощание лучезарной улыбкой, мало ли, он ей еще пригодится, и поехала домой. Она узнала все, что хотела. Теперь нужно было придумать, что с этими знаниями делать. Год назад Ксения сделала самую большую ставку в своей жизни. Она поставила все, что имела – молодость и красоту – на Петра Конюкова. Теперь она никак не могла проиграть, не могла допустить, чтобы Петра увели прямо из-под ее носа. Кстати, ее нос тоже был частью ставки. От рождения нос у Ксении был великоват и неправильной формы. Поэтому 2 года назад она сделала ринопластику, потратив на нее все свои небольшие сбережения. Короче, она все поставила на Петра, и вот теперь возле него увивается эта мелкая дрянь, эта жалкая докторица. Эта мерзкая личность неожиданно возникла на горизонте во время приема в Таврическом дворце. Интересно, на что она рассчитывает? Ведь у нее ни рожи, ни кожи. Еще во дворце она была более-менее прилично одета и причесана. А сегодня, когда Ксения увидела ее в Лазаревской больнице, это была просто бледная моль. Но никогда нельзя недооценивать соперниц. Ксения буквально тряслась от ненависти. Ей хотелось уничтожить, раздавить эту бледную медицинскую дрянь, стереть ее в порошок. Что ж, теперь она знает, что соперницу можно подкараулить возле больницы, где она работает. Правда, была одна проблема. Заканчивает работу она в разное время, значит, ловить ее нужно перед началом смены. Но это значит, ей нужно приехать к больнице в 9:30, а то и раньше, сказал охранник. Это мымра, это кикимора болотная, очень ответственная, может и на час раньше приехать, то есть в 7:30 утра. Тогда во сколько же придется встать? Ведь нужно еще принять хотя бы душ, выпить чашку кофе, иначе она, Ксения, просто не человек. Что же, нужно встать в 6 утра? Для Ксении это, можно сказать, глубокая ночь. Но расправиться с соперницей – это святое. Это важнее даже, чем выспаться. Расправиться с ней – это значит отстоять свое светлое будущее. Это, конечно, очень важно. Но это не только важно, это еще и чрезвычайно приятно. Нет ничего слаще мести. Перед Ксенией предстали яркие выразительные картины жестокой расправы. Она воображала, как плеснет в лицо этой жалкой личности серной кислотой. Такое она видела в каком-то фильме. От кислоты лицо мерзавки покроется страшными кровавыми волдырями, она завопит от невыносимой боли. Приятно, конечно, но у этого вида расправы имеются свои большие минусы. Начать с того, что кислота может случайно попасть на руки или, страшно подумать, на лицо самой Ксении. Кроме того, она понятия не имела, где эту кислоту берут. В том фильме это как-то осталось за кадром. Значит, этот метод отпадает. А если просто отколотить эту заразу? Не получится. Она вон какая жилистая, может и сдачи дать. Сама Ксения, конечно, занималась йогой, пилатесом и еще много чем, но вряд ли это поможет в драке. В конце концов, Ксения решила не обдумывать свои действия, не разрабатывать заранее подробный план, а положиться на импровизацию, на пылающие в груди чувства, действовать экспромтом. Импровизацию она считала своей сильной стороной. Нужно подкараулить эту мерзавку возле больницы, а там уж как пойдет. Она представила, как налетит на нее коршуном, как вцепится в волосы этой жалкой докторишки, расцарапает в кровь ее бледное тусклое лицо и все ей выскажет. В каком это мультфильме слон сказал, что наше оружие – внезапность? Очень верная мысль. Полные ненависти и презрения слова уже переполняли Ксению, уже вертелись на ее языке. Она все ей выложит. Да что она о себе возомнила? Если посмела встать на пути у нее, у Ксении, кем она себя вообразила? Ксения сотрет ее в порошок, затопчет ее, смешает с грязью. Она подключит все свои связи, все свои знакомства, чтобы уничтожить эту бледную медицинскую моль. Ее вышвырнут из больницы, ее больше никуда не возьмут, разве что уборщицей или санитаркой. Она будет мыть полы. Ксения в красках представила эту картину. Представила, как жалкая врачиха ползает на четвереньках, возя тряпкой по грязному полу, и локтем вытирает сползающие по щекам грязные слезы. От такого зрелища, пусть всего лишь воображаемого, ей сразу полегчало. Дело за малым, нужно только рано встать и подкараулить врачиху около больницы.